Она вырвалась из моих рук и вскочила с дивана. Потом рассмеялась, но смех ее прозвучал, как скрежет лыж при неудачном повороте. «Значит, ты хочешь, чтобы мы поженились? О, боже ты мой! Интересно, как бы я выглядела с фотой? Или, может быть, ты выдавал бы меня за свою мать?» Я схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Прекрати, Мэрин! Сейчас же прекрати! Я еще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь поднимал шум на всю страну, и только потому, что ему 34 года. Ты выглядишь не более чем на 28». Лицо ее исказилось от презрения, а может, от горечи. Я не знал, от чего именно. «Дурень, ты все еще не понял? Разве ты не слышал, как я говорила, что окончила колледж уже к тому моменту, когда мы вступили в войну? Я имею в виду Вторую мировую. Или ты не проходил этого в школе? Не представляешь себе, когда это было? Мне не 34, мне уже 38». Она снова рассмеялась. Я подхватил ее, но она отвернула от меня лицо и добавила: «У меня остался один последний несчастный кусочек достоинства, а ты хочешь, чтобы я выбросила его к чертям?» Я сжал ее виски обеими руками и заставил посмотреть мне в лицо. «Мне наплевать, что тебе 38», — произнес я грубо. «Пусть будет 58 или 98. Я знаю только то, что вижу и чувствую. Ты самая чудесная женщина из всех, которых я знал. В тебе есть что-то такое, что заставляет смотреть на тебя, затаив дыхание. Думаю, что ты обретаешь женственность там, где другие ее теряют. Когда ты выходишь из комнаты, она становится пустой, а когда возвращаешься, вновь оживает». «Пожалуйста, прекрати!» — крикнула она. «Даже если бы я смогла кого-нибудь полюбить, ты думаешь, я вышла бы замуж за человека, который на 10 лет моложе меня? Да еще такого привлекательного, как ты? Да я сжималась бы всякий раз, когда люди смотрели бы на нас и удивлялись, чем я тебя купила. Уверяю тебя, в глазах женщин я не выгляжу на 28 и не могу больше с ними соперничать. Мне это уже продемонстрировали публично и вполне убедительно». «Забудь хоть на мгновение этого туповатого Чепмана», — попросил я. «Если он настолько глуп, что не понимает, чем владел, то это его беда. Ничего, достаточно скоро это он обнаружит». «Совершенно верно. Через 4 часа». «Нет, черт возьми, нет. Это опасно, и я не хочу, чтобы ты пошла на это. У Чепмана нет ничего, что тебе нужно и чего бы ты хотела». Она посмотрела на меня. «Перестань. Это опасно». Мэрин холодно прервала меня. «Позволь с тобой не согласиться. У него есть кое-что, что мне нужно. Огромное количество денег, которое я помогла ему добыть для нас обоих. Это единственное, что мне осталось. Тебе, я думаю, этого не понять. Ты мужчина и к тому же очень молодой. Но для меня все ясно. Была и вся вышла. Я — это прошлое. Если я сейчас начну все сначала, стану работать день и ночь, то к тому времени, когда вновь почувствую себя человеком, уже не буду женщиной. Во всяком случае, не такой, с какой кто-нибудь захотел бы иметь дело, разве что самый отчаявшийся. Я потратила последние 6 лет моей жизни на этого стареющего подростка, а ничего, кроме унижения, от него не получила». «Возможно, есть на свете женщины, которые подходят ко всему более философски, чем я, и, пережив такое, остаются после этого здоровыми, а я не могу. Может, это и плохо, но я даже не хочу и пытаться. Мне больше нечего терять, я не собираюсь стоять среди обломков собственной жизни, как тупая бездушная корова, и смотреть, как они торжествуют. Я избавлю тебя от этого». «Не будь идиотом!» — в ярости прокричала она. «Мы ведь ничем не рискуем. И потом, разве деньги ничего для тебя не значат?» «Значит, и даже очень. Но я понял, что ты для меня значишь больше, чем деньги. И если это звучит у меня как реклама шампуня, то очень жаль. Но это правда». «И это говорит Джерри Лэнгстон Форбс?» — спросила она с сожалением. Я вздохнул. «Да, Джерри Форбс. Парень, который еще и до 20 лет не дорос, а уже понял, что наш мир — это просто сумасшедший дом для остальной вселенной. И если вдуматься, может, так оно и есть. После всех этих лет я, наконец, бросаюсь с моста головой вниз ради женщины, а при этом из всех женщин нахожу ту, которая как раз решила выбросить к чертям собачьим свою принадлежность к женскому полу. Я закурил и поднялся с дивана. «Значит, ты мне не поможешь?» — спросила она. «Нет», — ответил я и, чувствуя себя как в аду, отправился в спальню и сел на кровать. Потом, растянувшись на ней и поставив себе на грудь пепельницу, уставился в потолок. Но и там не нашел никакого ответа. Минут через 10 я все еще лежал в той же позе. Услышал, что она вошла в комнату. Мэриан прилегла на кровать, так что ее лицо оказалось почти рядом с моим. «Прости меня, Джерри», — сказала она. «Думаю, я не совсем уловила, о чем ты говорил. Когда внутри ничего не осталось, кроме ожесточения, масса вещей просто не доходит». «Бывает», — буркнул я. Ее глаза смотрели на мои с расстояния в несколько дюймов. «А если бы я потом уехала с тобой?» «Ты бы и вправду уехала?» «Да, один Бог знает, зачем я тебе понадобилась, но если ты все же захочешь, то я уеду с тобой». С минуту я раздумывал над ее словами. Я все еще продолжал колебаться. «Меня пугает это дело. Ты же отлично понимаешь, с чем мы играем». «Да, но ведь ты знаешь, как мы собираемся это сделать. Так что ничего страшного случиться не может». Она слегка улыбнулась и дотронулась пальцами до моих губ. «Понимаешь, нам надо будет только потом переждать. Может быть, целый год. И потом это будет где-нибудь очень далеко отсюда, там, где никто из тех, кто его знал, никогда не услышит твоего голоса». «Конечно». «Ну вот и хорошо. У меня тоже есть немного денег. У нас будет верных 200 000, даже немного больше. Мы уедем или к Средиземному морю, или к Эгейскому. Или, если ты захочешь заняться рыболовством, подадимся в тропики. Может быть, на Цейлон. Мы вдвоем, и никого больше, и никаких следов. А когда ты устанешь от меня...» Я провел пальцами по ее щеке. «От тебя я никогда не устану». «Устанешь, достигнув того возраста, когда начинай думать о более молодых женщинах». «Но ведь мне не придется ждать целый год», — спросил я. «Я имею в виду до того, как снова тебя увижу». «Нет, мы можем где-нибудь встретиться, как только я удостоверюсь, что за мной не следят. Через месяц или около того. Ну как, поможешь мне, Джерри?» Я вспомнил мой сон, как она пыталась спрыгнуть с моста, а я ее удержал. И внутри у меня все похолодело. А вдруг этот сон — предостережение, и с нами может случиться беда? Тем не менее, я уже понял, что она победила. Теперь я либо должен был принять любые условия, либо ее потерять. «Ну ладно», — проговорил я, — «приступим к делу».